наивысшее проявление энергетического баланса. Когда вы будете перечитывать примеры стандартных желаний и убеждений, попытайтесь уловить диссонанс между самим желанием и убеждением, которое идет в списке первым. Затем попробуйте ощутить небольшое облегчение, если оно возникнет при чтении второго убеждения, а затем еще большее освобождение, когда обратитесь к третьему убеждению. Кто из людей не хотел бы изменить свою жизнь к лучшему? Кто не хотел бы почувствовать себя великим магом, могущественным творцом? И ведь для этого нужно так немного. Сначала понять вибрационные отношения между желанием и убеждениями, а затем осознанно улучшать их. Это и будет наивысшее проявление баланса энергии. Ни к чему заводить дискуссии о том, что истинно, а что ложно. Вы только запутаетесь, заплутаете в них. Многие начинают нам возражать. «Ну, что есть, то есть. Ничего тут не попишешь». Да, это неправильно. Да, несправедливо. Но такова жизнь. И сказав это, добавляют, что подобные взгляды разделяет большинство людей. Знаете, чего мы больше всего хотим? Мы хотим, чтобы вы, наконец, поняли. Ваше внимание к негативным моментам активизирует вибрацию, прямо противоположную желанию. Эта вибрация будет всячески препятствовать улучшению ситуации, к которому вы так стремитесь и которая вам так необходима. Если вы будете продолжать активизировать в себе вибрации, противоположные желанию, то не стоит и надеяться, что оно когда-нибудь исполнится. Для получения желаемого вы, в первую очередь, должны привести себя в соответствие с вибрацией собственной внутренней сущности.